Глава 42. «И потом мы обнялись!» — рассказывал я в пылу эмоций, размахивая руками и меряя шагами беседку, где мы обосновались. Самая дальняя из трех беседок, небольшая уютная постройка с террасой и навесом, как мне казалось, вполне подходила для того, чтобы скрыться от всех и, например, почитать в уединении. Но Люмьер, отсмеявшись, сообщил, что эта беседка в основном популярна у парочек. «Обнялись? На глазах у всех?» Люмьер иронично приподнял одну бровь. «На глазах у всех», — не моргнув глазом, подтвердил я. Люмьер предложил встретиться на крыше полиса перед сном, чтобы обсудить долгожданное появление Скэриэла. Но мне хотелось только сыпать грязными ругательствами, и на это были все причины. Скэриэл появился в стенах Академии на полчаса, а потом его тихо, не привлекая лишнего внимания, выгнали. Конечно, назвали это иначе — переждать, пока всеобщее волнение схлынет, но факт остается фактом. Его просто прогнали. На затянутом ночной дымкой небе собрались темные тучи. Вдалеке засверкали молнии, и вслед прогремел гром, обрушивший на нас свой яростный рев. Но все это было еще далеко, а потому не несло никакой опасности. Префекты вместе с охраной следили, чтобы никто не вышел из полисов из-за внезапного комендантского часа, но о крыше они благополучно запамятовали. Весь день как из ведра лил дождь, так что даже выйти на улицу стало то еще проблемой. У меня не было с собой никакой подходящей для подобной погоды обуви. Пришлось вызвать Чарли, чтобы он привез осенние ботинки, которым не страшны никакие лужи. Я хотел прогуляться по академии. Может, дойти до озера, чтобы остудить голову и не наделать глупостей. Но все это оказалось бессмысленным, потому что ближе к вечеру нас огорошили тем, что выходить после 8 на улицу теперь запрещено, а потому ботинки сегодня уже не пригодились. Накопившаяся злость только сильнее закипела, когда я оказался буквально заперт в своей комнате. И непонятно, что бы из этого вышло, если бы со мной не связался Люмьер. Что было потом? Ректор Брум вызвал Скэриэла к себе, а префект Мур его сопроводил. Мы тоже хотели пойти, но профессор Бертран запретил. Разве он имеет на это право? Представляешь, он просто накричал на нас, он постоянно кричит. Такая у него политика в общении с патрициями. Отвратительная политика! И что потом? Люмьер терпеливо старался вести разговор в нужном ему русле. И все? Стоя перед ним, я развел руками. Я был слишком взвинчен, чтобы усидеть на месте. Вчера мы со Скэриэлом увиделись на паре по фехтованию, а сегодня его уже нет в Академии. Все! Не унимался я. Конец! Финиш! Финита ля комедия! Ректор всеми силами старается вернуть порядок в полисах и не разозлить родителей учащихся. Я понимал, о чем говорил Люмьер, но это никак делу не помогало, только еще больше раздражало. «Да плевать мне на этот совет!» И для пущей убедительности я ударил ногой по какому-то камню. «И на порядок тоже плевать!» «Поэтому ты не ректор Академии», — усмехнулся он. «И на Академию мне плевать! Как же бесит вся эта грязная игра против Скэриэла!» «Вполне в духе чистокровных», — подметил Люмьер. «Я жалею, что в этом мире есть чёртово разделение. Некоторых людей нельзя подпускать к власти, и неважно, кто они. Их дурманит сила, заставляя терять всякий рассудок. Но при этом чистокровные искусны в том, чтобы прятать свое дерьмо за фасадом приличия», — рассуждал Люмьер. «Так мы поступали веками. И это настолько стало частью нашей натуры, что мы сами больше не замечаем этой черты. Считаем себя образцом чистоты и праведности, и при этом совершаем ужасные вещи. Чистота крови. Чистота помыслов, Киллиан. Вот откуда все началось». Я вновь начал лихорадочно наматывать круги перед беседкой, а затем остановился, чтобы выплеснуть очередную полную претензий тираду. «Почему они не могут определиться? Либо разрешите Скэру учиться, либо откажите ему, хватит играть в эти подачки, чтобы потом выставить его на улицу!» «Все не так легко, как кажется», — авторитетно заявил Люмьер. «В этой, как ты выразился, грязной игре участвуют слишком много сторон. Все они хотят разного». «Ты про совет старейшин? И я знаю, что они...» «Я про всех». Перебив, — мягко улыбнулся Люмьер. «Совет старейшин с Фредериком Лиром. Оппозиция во главе с твоим отцом, Франк Лафар со своим отделом миграции. Не стоит забывать и про чистокровных октавианцев. Их вес во всей этой игре тоже значим. Одно недоброе слово, и мы все окажемся в подвалах Совета старейшин. Есть еще одна сторона». «Какая?» «Я». Люмьер с довольной улыбкой кивнул. «Я взойду на трон в 19 лет», — уверенно начал я. «Им придется со мной считаться, иначе...» «Иначе?» «Они окажутся в своем любимом подвале». Я задумчиво осмотрелся, словно впервые видел эту крышу. «А чего...» Мой голос вдруг стал тихим. «Чего хотел мой настоящий отец?» «Лукиан Бёрко?» «Да». Он хотел сделать всех равными в Октавии. За это его убили другие чистокровные. «Да». «Значит, такова будет и моя участь. И поэтому надо быть на шаг впереди». Тут дверь резко открылась, и на крышу кто-то ворвался, стремительно приближаясь к беседке. Я уже догадывался, кто это мог быть. «Сейчас нас поставят в угол», — пошутил Люмьер. «У меня больше нет на это времени», — ответил я. Гедеон предстал перед нами во всей красе. О, каким он был сейчас грозным! Я вспомнил тот день, когда брат узнал о выбранном мной наставнике. Какое ужасное чувство дежавю. «Готье!» — окликнул меня Гедеон. Но, увидев Люмьера, осекся и сдержанным, но все еще полным гнева голосом, серьезно, это нереально скрыть, даже не стоило пытаться, обратился к нему. «Ты не мог бы нас оставить?» Наступила гнетущая тишина. Люмьер не сдвинулся с места, лишь уточнил. «Это по поводу Гильермо?» «Ты знал?» Будто обвинение бросил Гедеон, за секунду проваливая все попытки сохранить спокойный тон. «Тебя в стенах Академии может вывести только один человек». Поднимаясь со скамьи, пожал плечами Люмьер. Гедеон скрестил руки на груди и сердито посмотрел на друга. «Оставь нас!» — процедил он сквозь зубы. «Нет!» — произнес я. «Люмьер мой наставник. Пусть остается». «Но Готье!» — недовольно начал Гедеон. «Он останется!» — твердо повторил я. Чуть помедлив, Гедеон выразительно нахмурил брови и бросил. «О чем ты думал? Стервятники опасны!» «Разве?» Скрестив руки на груди и непроизвольно повторив его позу, ровно спросил я, чем сильно удивил его. «В любой другой день я бы еще подумал, говорить с Гедеоном в таком тоне или нет, но сегодня я был на взводе». Он тоже попался под горячую руку. «Ты даже не знаешь, кто они такие!» Выдохнув раздраженно, сказал Гедеон. «Гильерму нельзя доверять!» «Кто этот Гильермо такой, что способен вывести брата с полоборота? Раньше я считал, что только Люмьер или Оскар были способны на подобное. А кто тут говорил о доверии?» Гедеон разгневанно смотрел на меня. «Он будет морочить тебе голову!» «Мне не привыкать», — с натянутой улыбкой ответил я. Гедеон растерялся, словно не мог поверить в то, что слышал. Он перевел вопросительный взгляд на Люмьера. «Это ты его надоумил?» В голосе слышалась неприкрытая обида. «Я не обсуждал с ним Гильермо», — сходу отмахнулся Люмьер. «Это ваше дело». Темное небо совсем близко прочертило яркая молния, и следом на всю округу раздался ошеломляющий раскат грома. Никто не сдвинулся с места, будто даже не обратил внимания на шум. «Готье, как ты не понимаешь?» Гедеон чуть снизил накал в своем тоне. «Гильермо — отброс. Он жаждет переманить тебя на свою сторону. Он будет плести за твоей спиной интриги». «Я вступлю в стервятники не ради него или тебя, Гедеон. Я вступлю ради нужных мне сведений». Теперь растерянным выглядел и Люмьер. «Каких еще сведений?» С новой силой начал заводиться Гедеон. «Ты можешь узнать все у меня!» «Прости». — сухо произнес я. «Но ты слишком заинтересованное лицо. Ты не делишься информацией. А получать ее по крупице в приступах твоей доброты я не намерен. Теперь мне этого мало». На этих словах я обогнул Гидеона и Люмьера сбоку и направился к двери, ведущей с крыши. Хватит на сегодня обсуждений. Я прогуляюсь до озера, даже если ради этого придется прыгнуть из окна. Сейчас мне было тесно не только в своей комнате, но и на крыше с этими двумя. «Готье!» Гидеон нагнал меня, схватил за плечо, но я лишь отмахнулся. Над нашими головами уже гремел гром. Тут и там сверкали молнии. Ладони сами сжались в кулаки. Эти братские нравоучения начинали выводить из себя. Я честно старался никого не обидеть, но понимал, Гидеон на этом не остановится. Он никогда не останавливался. «Послушай, Готье!» Он нагнал меня у выхода, подошел вплотную, заслонив с собой дверь, и вновь положил ладонь мне на плечо. «Ты совершаешь большую ошибку». Я посмотрел на брата. Как жаль, что наши узы, только начавшие становиться крепче, вновь придется разорвать. Но глубоко в душе понимание, что это не только для моей безопасности, но и для безопасности всех дорогих мне людей, делало этот нелегкий выбор единственно верным. Наконец, я медленно перевел взгляд на его ладонь, сжимавшую плечо, и, оттолкнув руку, проговорил. «Я не Готье». Гидеон смотрел на меня так, словно не узнавал меня. Его потерянный взгляд метался по моему лицу. «Что?» — одними губами произнес он. Люмьер напряженно застыл сбоку от нас, явно осознавая, что может сейчас произойти. «Меня зовут Киллиан Парис Бёрко», — произнес я твердо. «Думаю, что для тебя это не стало открытием». Новый яростный раскат прогремел в черном небе, будто засвидетельствовал эти слова. Лицо напротив выглядело белее мела во вспышках молний. «Но...» — прошептал Гидеон. «Мой предок, Люсьен Немо Бёрко, основал стервятников. И уж ты меня точно не остановишь от того, чтобы присоединиться к ним». После этих слов Люмьер встал рядом с Гидеоном плечом к плечу, поклонился и торжественно проговорил, прижав правую руку к сердцу. «Да, мой принц». Голос Люмьера был полон благоговения. «Да здравствует Киллиан Парис Бёрко!» Гидеон уставился на Люмьера. Затем медленно перевел непроницаемый взгляд на меня. «У императора нет друзей. И семьи тоже нет. Есть только союзники, подданные и враги». Повторял я про себя как мантру, стараясь побороть ком, вставший в горле. Всю семью Бёрко жестоко убили в один день, не оставив и шанса на спасение. Мне надо отдалиться от Хитклифов, чтобы защитить их. Теперь, когда на моей спине нарисована мишень для всей Октавии, нужно думать о последствиях. «Да, мой принц», — медленно произнес Гидеон, и, прижав руку к сердцу, поклонился, смотря на меня из-под лобья. Его голос был отстраненным и безжизненным. «Да здравствует Киллиан Парис Бёрко». Конец.